Евангелист Иоанн под воздействием Святого Духа написал так. «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 9 стих. О каком свете свидетельствует Иоанн Богослов? Как мы должны понимать и воспринимать это изречение? Насколько оно истинно? И множество других вопросов может возникнуть при чтении этого стиха. И сегодня с помощью Божьей рассмотрим сущность этого стиха более подробно. Первое. Свидетели. Прежде чем утверждать или подтверждать что-то, нам нужны истинные свидетели, дающие нам свидетельство, касающееся того или иного заявления или утверждения. Важность свидетельства свидетелей очевидна. Я говорю о свидетельстве нескольких личностей, ибо свидетельства одной личности недостаточно. Об этом явлении знают жители Земли в настоящее время, да и в далеком прошлом о недостаточности одного свидетельства было сказано довольно ясно. Чисел 35-30. Как в далеком прошлом, так и теперь, Второзаконие 17.6, 2 Коринфянам 13.1, только свидетельство нескольких личностей имеет силу. Поэтому прежде нам необходимо иметь несколько свидетельств от разных личностей, с помощью которых слова «был свет истинный, который просвещает всякого человека» доктринально и практически были бы объяснимы, утверждены, раскрыты. В Библии указаны имена многих свидетелей, познавших воочию смысл этого стиха и передающих эту истину нам, жителям настоящего времени. За недостатком времени ограничимся двумя свидетелями, а именно Иоанном Крестителем и Иоанном Богословом. О Иоанне Богослове много свидетельствует нам Новый Завет, да и христианские писатели не обходят его молчанием. Так Ириней, христианский писатель II века в книге «Против ересей», так свидетельствует о Иоанне Богослове. Иоанн, ученик Господа, возлежавший на его груди, также издал Евангелие во время пребывания своего в Ефесе Азийском. Книга 3, страница 220, издание Преображенского, 1900 год. Говоря же о Иоанне Крестителе, следует подчеркнуть не только те данные, которые мы находим о нем в Новом Завете, но и другие, как, например, свидетельство еврейского историка Иосифа Флавия, который в своем труде «Древности иудейские» 18.5.2 дает нам свидетельство о Иоанне Крестителе как о личности, весьма уважаемой многими в то время. Итак, мы имеем два свидетеля – Иоанн Богослов и Иоанн Креститель, личности не выдуманные, а истинные. Второе. Свидетельство свидетелей. Рассмотрим несколько свидетельств этих мужей, раскрывающих нам истину о истинном свете. Иисус Христос – истинный свет. Никео, цареградский символ веры, гласит, что христиане веруют в Иисуса Христа как в свет от света, Бога истинного от Бога истинного. И для этого есть у них все основания. Иоанн Богослов, свидетельствуя о свете, говорит, «Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». 1.17. А далее Иоанн Богослов на страницах Евангелия запечатлевает слова Иисуса Христа, говорящего «Я свет миру». Иоанна 8.12.9.5. С этим согласуется и заявление Иоанна Крестителя, который сказал о себе: «Я не Христос, но послан свидетельствовать о Нем». Иоанна 1:20, 3:28. Иисус Христос воплощенный есть Бог. Об этом мы имеем следующее свидетельство Иоанна Богослова о Христе: «В мире был, и мир через него начал быть». 1:10. Также и Иоанн Креститель весьма красноречиво говорит о божественном бытии Господа Иисуса Христа словами: «За мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Иоанна 1:30. Для Иоанна Богослова и Иоанна Крестителя Господь Иисус Христос был прежде всего, потому что, как позже написал апостол Павел о Христе, Он есть прежде всего и все им стоит. Колоссянам 1 глава, 17 стих. Иисус Христос, приходящий свыше. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Евангелие от Иоанна 6:38. Такие слова Господа напоминает нам евангелист Иоанн, подчеркивая божественное сошествие Господа Иисуса Христа с небес на землю. Иоанн Креститель провозглашает: «Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земный, и есть и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех». Иоанна 3:31. Для Иоанна Крестителя Иисус Христос не пришел из Назарета, хотя физически было так, а пришел с небес от Бога, пред которым все обязаны поклоняться. Иисус Христос – Сын Божий. Об этом Иоанн Богослов говорит следующее: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил». 1:18. К этому же заключению Иоанн Креститель пришел не путем размышлений, а путем наблюдения, о чем свидетельствует так: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем», имея в виду здесь Господа Иисуса Христа. «Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Иоанна 1:32-34. Следует также заметить, что евангелист Матфей записал, что Иоанн Креститель не только видел Духа, сшедшего с неба, но и слышал с неба свидетельство: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Матфея 3:17. Иисус Христос – Агнец Божий. На страницах своего Евангелия Иоанн Богослов запечатлевает слова Господа Иисуса Христа: «И как Моисей вознес змею в пустыню, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». 3:14-16. Примечательно, что и Иоанн Креститель о Христе, как о Агнце Божьем, отозвался так: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». 1.29. Наконец явился тот, о котором написал пророк Исаия, что Господь возложил на него грехи всех нас. Исаии 53.6. Итак, мы имеем свидетельство двух истинных свидетелей о воплощенном Господе Иисусе Христе, как о истинном свете, просвещающем всякого, приходящего к Нему. Знаете ли вы о том, что истинный свет, Господь Иисус Христос, является Богом, приходившим с небес для того, чтобы просветить нас божественной истиной, пострадать за наши грехи и таким образом всякому уверовавшему в Него даровать жизнь вечную? Все это является особой благодатью Божьей.